20. «Максим Анатольевич, спасибо, что заглянули». Салмацкий пожал Прокопенко руку. «Вы у нас нечастый гость». «Дел не в проворот», — развел руками чиновник. «И так забот выше головы, а с этим авралом я и вовсе чаще задумываюсь, где бы взять пару-другую дополнительных часов к суткам». «Тем более радует, что вы нашли возможность выбраться к нам лично», — кивнул командир СОП. «Чем обязаны вашему визиту? Требуется наша помощь?» «Если только сугубо в разъяснительном ключе». Прокопенко открыл портфель и достал оттуда несколько скрепленных листов. «Мой отдел получил от службы безопасности заявку на ремонт тира. Признаюсь, я слабо разбираюсь в тонкостях вашей работы, и потому возникло несколько вопросов. Людей сейчас везде не хватает, а так как у меня сегодня несколько встреч в данном секторе, я решил по пути заглянуть и сюда. Очень удачно, что я застал вас здесь, товарищ подполковник. Ваша консультация придется весьма кстати». «Это списки оборудования, требующего замены». Салмацкий пробежал взглядом распечатки. «Разбитые пулеуловители, сгоревшие поворотные механизмы мишенных установок, новые маятники типа «Поппер», вытяжка сбоит, ну и так далее. Я сам их составлял». «Тем более», — улыбнулся Прокопенко, — «значит, я вовремя». «Пойдемте, Максим Анатольевич», — Салмацкий сделал приглашающий жест. «Я вам все покажу». Он перевел взгляд на стоящего рядом дежурного по тиру. «Вы свободны». Дежурный козырнул и вернулся на проходную. Командир СОП и чиновник двинулись вглубь тира. «Тихо у вас как-то», — Прокопенко оглядел пустые огневые рубежи. «Признаться, я представлял себе тир по-другому. Более, так сказать, шумным». «Обычно так и есть», — ответил Салмацкий. «В штатном режиме стрельбы проводятся регулярно, но сейчас аврал, весь личный состав распределен по объектам, и тир не задействован. Самое время произвести ремонт». «Это легче сказать, чем осуществить», — покачал головой чиновник. «До запуска дополнительных мощностей нефтепромыслов остались считанные дни. Строительные бригады выбиваются из сил. Боюсь, что найти рабочих для проведения ремонта, даже небольшого, может оказаться проблемой, близкой к неразрешимой. Все резервы брошены на выполнение первоочередной задачи». «И все же я настаиваю на ремонте хотя бы системы вентиляции», — произнес Салмацкий. «Вытяжка совсем не тянет, людям фактически нечем дышать». Командир СОП подошел к вмонтированному в стену распределительному щитку со множеством тумблеров. «Вот, взгляните сами, Максим Анатольевич. Шума много, но толку практически никакого». Он защелкал тумблерами, запуская вытяжку, и пустое помещение тира немедленно заполнилось гулом вытяжных компрессоров, свистом вентиляторов и шумом нагнетаемого воздуха в вентиляционных трубах. Салмацкий приблизился к чиновнику и негромко сказал: «Микрофонов тут нет. За шумом нас никто не услышит». Он бросил взгляд назад, убеждаясь, что кроме них на огневых рубежах никого нет. «Есть серьезный разговор». Прокопенко вопросительно посмотрел на него. «Возникнут проблемы?» «Возникнут», — нахмурился Салмацкий. «И очень скоро. Московская комиссия принялась за дело очень ретиво. ФСК взбесились, когда узнали, что нам не удалось взять Хромова живым. ФСБ получила от них вагон возмущений. Из Москвы сообщили, что кое-кто даже прямо ставит вопрос о моем неполном служебном соответствии. Это усугубляется тем, что в отряде есть недовольные». «Понимаю», — мягко ответил чиновник. «Это серьезная ситуация. Ваши риски возросли. Я готов компенсировать это неудобство и увеличить вашу долю, скажем, на 10 тысяч долларов». «С этим я разберусь», — Салмацкий, скривившись, отмахнулся. «Проблема в другом. Прибывшая комиссия наделена чрезвычайными полномочиями. Я не могу влиять на ход ее работы. Более того, они официально имеют право не вводить нас в курс дела, если не посчитают нужным. И они лихо пользуются этим правом. Я почти ничего не знаю о том, что им удалось накопать. Они роют землю даже не носом, тут экскаватор позавидует. По своим каналам мне удалось негласно выяснить, что комиссии удалось каким-то образом выйти на некоего сталкера, бывшего приятелем Хромова. Судя по тому, что я смог узнать, этот человек также работал на команду, обслуживавшую лабораторию наших заокеанских друзей. Именно он предупредил Хромова о том, что его собираются убрать за то, что он засветился. Сам сталкер смог бежать и скрывался где-то под Санкт-Петербургом у дальних родственников. Вчера вечером мне удалось узнать, что питерская контрразведка арестовала его еще 2 дня назад. По слухам, он раскололся, и теперь у комиссии есть точная информация о местонахождении лаборатории, нанесенная на карту. Все это время они скрывали от нас данный факт, проводя различные проверки. «Мы можем что-то сделать? Надо протянуть время!» Прокопенко с тревогой посмотрел на Салмацкого. «Если лабораторию найдут, вы не хуже меня представляете, что произойдет дальше? Этого допустить нельзя, иначе нам всем конец. Я предупрежу наших партнеров, пусть сворачивают всякую активность. У них есть планы на случай подобных обстоятельств?» «Вот об этом я и хотел поговорить». Командир ОСОП придвинулся еще ближе, почти касаясь чиновника плечом. «Не думаю, что с нашей стороны будет умно предупреждать партнеров». «Что?» — опешил Прокопенко. «Но почему?» «Объясню». Салмацкий неторопливо огляделся. «Планы на такой случай у них, конечно, есть. И планы эти, я уверен, предписывают не просто свернуть всякую активность, залечь на дно или покинуть пределы нашей гостеприимной родины, но и в обязательном порядке зачистить за собой все следы. Вы понимаете, что это значит, Максим Анатольевич?» «Они поставят мне растяжку под машину?» — ужаснулся чиновник, и его откормленные щеки побледнели от страха. «Не обязательно именно таким образом», — покачал головой Салмацкий. «Но суть вы уловили верно». «Они не посмеют?» — заявил Прокопенко. «Если со мной что-нибудь случится, сразу 2 моих адвоката, один в Москве, второй в Лозанне, отправят по нужным адресам такой компромат, что головы полетят десятками». «Охотно верю», — командир ОСОП усмехнулся. «Только вот нам с вами это уже не поможет. Мертвым, знаете ли, все равно. К тому же наши партнеры наверняка свое дело знают и готовы к подобному повороту событий. Так или иначе, они сбегут к себе за океан и выйдут из воды сухими, либо мокрыми. Но выйдут. В отличие от нас с вами». «Что вы предлагаете?» Чиновник изо всех сил пытался подавить охвативший его страх. «Не можем же мы сидеть и ждать, когда за нами придут либо те, либо другие. Что нам делать? Возможно, стоит бежать как можно скорее. Я учитывал, что такая необходимость может возникнуть, но не ожидал, что так скоро. Мы можем выиграть хотя бы 2 суток. «Бегство — это план С». Салмацкий внимательно посмотрел на чиновника. «Держите себя в руках, Прокопенко. Прекратите паниковать. Бежать надо только в крайнем случае, когда другого выхода не остается. Наше бегство будет равносильно признанию вины, и в покое нас не оставят. Вы хотите остаток жизни провести, скрываясь и вздрагивая от каждой тени?» «Нет». Прокопенко пытался унять дрожь в сжимающих папку руках. «Ну что можно сделать?» В его голосе сквозили истеричные нотки. «Если у вас есть план С, значит, есть планы А и Б? Говорите, Ферзь, не томите, я согласен на любые расходы». «Планы есть», — согласился Сломацкий. «И я предлагаю для начала применить план А. Суть его такова. Без меня и моего отряда никакая, даже самая расчрезвычайная комиссия в желтую зону не сунется. Так что в любом случае я поведу их на поиски лаборатории. И постараюсь сделать так, чтобы полученные московским руководством ФСК сведения о местонахождении лаборатории не подтвердились. Я сам выбирал для нее место в свое время, если вы помните, и у меня есть пара сюрпризов. Если все пройдет гладко, то комиссия ничего не сможет найти». «А если они привезут из Москвы того сталкера?» — предположил насмерть перепуганный чиновник. «И он отведет их?» «Я продумал этот момент», — успокоил его командир ОСОП. Более того, я даже уверен, что контрразведчики так и сделают после того, как мы не сможем отыскать лабораторию. Но для того, чтобы согласовать доставку сталкера из Москвы и организовать повторную экспедицию, им потребуется время. По моим подсчетам, не меньше недели, а то и больше. За этот срок мы перенесем лабораторию на новое место и успеем уничтожить все следы на старом. Это я беру на себя. А вы встретитесь с партнерами и сообщите им, что лабораторию накрыло долгосрочными аномалиями огромной силы, и потому мы были вынуждены экстренно сменить расположение. Таким образом, мы избавим наших партнеров от излишнего беспокойства, а себя от ненужного риска. «А если что-то пойдет не так?» — не унимался Прокопенко. «Вдруг что-то не сработает. Например, ФСК привезет сталкера сразу, и вас не возьмут в экспедицию. Или комиссия найдет еще кого-то из той банды уголовников, что охраняют лабораторию. Вдруг у них появится свой проводник. Что тогда?» «Тогда мы воспользуемся планом «Б», — спокойно ответил Салмацкий. «И в чем его суть?» «Я сработаю на опережение», — жестко произнес командир ОСОП. «И кто бы ни вел комиссию к лаборатории, я все равно узнаю об этом еще в тот момент, когда они войдут из Ухты в пояс. Я возьму своих людей и доберусь до нее раньше. Мы зачистим там все и всех. Контрразведка найдет то, что искала, но это ничего им не даст. Пока они будут ковыряться в трупах, мы вернемся и позаботимся о том, чтобы наши партнеры тоже хранили молчание. Вечно. И вы поможете мне в данном вопросе. Организуйте нужные встречи и все необходимое прикрытие. Например, грузовой транспорт из административно-хозяйственного отдела для скрытого передвижения по городу и прочее. Все, что потребуется». «Да-да, конечно», — Прокопенко судорожно закивал головой. «Я сделаю все, что в моих силах. Мы же в одной лодке, я прекрасно понимаю». Осознание того, что еще не все потеряно, помогло ему успокоиться. «Я полностью согласен с вашими планами. Можете на меня рассчитывать целиком и полностью. Если нам удастся замять проблему без лишнего шума, я потребую от партнеров увеличения оплаты». «Кстати, насчет оплаты», — Салмацкий вновь перебил чиновника. «Все то, что я вам сейчас обрисовал, потребует значительных расходов. Мне придется закупить на черном рынке нелегальное оружие и боеприпасы, чтобы не использовать штатное, ибо это неминуемо выдаст нас с головой. Надо будет подмазать кое-кого в контрразведке, чтобы получать нужную информацию своевременно, плюс простимулировать своих людей, дабы не задавались лишними вопросами, ведь почти всех из них я использую в темную. На все это мне нужны деньги и как можно скорее, желательно уже завтра к утру». «Разумеется, я все понимаю», — спохватился Прокопенко. «Я отдам вам весь бюджет, выделяемый партнерами, включая свою долю». «Этого недостаточно», — отрезал Салмацкий. $100 000 мало», — чиновник округлил глаза. «Это все, что я могу. Наши партнеры не отличаются щедростью». «Мне необходимо втрое больше», — заявил командир ОСОП. «И быстро. Если мы не опередим ФСК, жаловаться на чью-то жадность, трудности банковских переводов или нерасторопность контор, занимающихся обналичкой, будет поздно». «Хорошо», — обреченно согласился Прокопенко. «На это уйдут все мои деньги, но я понимаю, выбора нет. Вы получите необходимую сумму». «Не сгущайте краски, Максим Анатольевич», — Салмацкий пренебрежительно усмехнулся ему в лицо. «Вы забываете, кто мой настоящий шеф. Я прекрасно знаю о тяге нашего руководства к праведности, церковной, святым храмам и тому подобной ерунде, и о вашей роли во всем этом. Подозреваю, что ваши сбережения не сильно пострадают». «Я всего лишь исполнитель», — отмахнулся Прокопенко. «Мой процент чисто символический. Наши небожители забирают все. Я практически ничего не...» «Итак, вопрос закрыт», — решительно прервал его Салмацкий. «Я начну действовать, как только получу необходимые средства». С этими словами Командир особ подошел к распределительному щитку и щелкнул тумблерами, выключая гудящую систему вентиляции.